Сборник «Пустозерская проза» — первая книга из серии «Голоса времен», предназначенной вобрать в себя художественные автобиографические повествования разных времен и народов. С 1667 по 1682 год русский заполярный острог Пустозерск служил местом заключения для четырех сторонников старой веры, вождей старообрядчества — Аввакума, Епифания, Федора и Лазаря. С момента приезда узников Пустозерск стал литературным центром России. Пустозерские учителя, осознавшие себя последними борцами за чистоту веры в погибающем мире, писали и рассылали во все концы послания, поучения, благословения и проклятия, рассуждения о сущности наступившего времени и о своей великой миссии. В сборник включены произведения всех четырех узников, центральное место в нем занимают знаменитые автобиографические жития Аввакума и Епифания.